И какая-то прежняя молодая ярость вспыхнула в нем. «Ах, сволочь! Ах, звереныш!» — злился он. «Ноздри-то у него как ходили, как на свежую кровь, а? Подожди. Жизнь, она тебя еще покрутит. Она не из одних девок сапатых». Где-то во мраке прорезалась светлая широкая полоса, и оттого свистящий вокруг ветер стал еще гуще. Стремительно и мощно проносились мимо минуты, часы, года. Сердце еще раз радостно ворохнулось и улеглось на место. Что бы ни толковал Загреба, какая бы червоточинка ни заныла и у самого под сердцем, еще были дети, и он не хотел и не мог жить, забившись куда-то вот в такую беспролазную тьму. Глава 15. Лето пришло и покатилось своим чередом. Свели лиственницы, кедр и прочее дерево. Ветер нес нескончаемые волны тончайшей пыльцы. Свела неяркая, скудная северная земля. По ночам в ее глухоманях, в отошедших от зимы болотах и многочисленных озерах, слышались тяжелые, трудные вздохи, всплески, а то начинали суматошно кричать утки, или взгоготнет потревоженный гусь, или еще какая водяная птица. А то и родится, и разнесется далеко вокруг, и совсем уж непонятный звук. Настолько он необычен и необъясним, что те, кому приходится его слышать где-нибудь в пути, на ночевке у костра, у светлой таежной речушки, тут же настораживаются и замирают. И долго потом стараются понять, что же это за таинственный, далекий, властный зов, на голос которого тотчас отозвалась вся кровь. Из какой бесконечности пришел он, от чего волнует? Смутно, неясно, со звенящей тоской чувствует в эти минуты человек свою тесную, неизъяснимую связь с тьмой глухих, ушедших времен, отдаленной, еле слышимой, мучительной первобытной страстью, наполнившей сердце голос, разольется в нем сладостным ядом, жадной горечью жизни. И невольно тянется человек навстречу тому, чего не может ни назвать, ни определить. После странного тягостного разговора с Загребой Захар ушел в себя и помрачнел. Чтобы не пугать жену, он ничего не сказал ей о сути их с Загребой столкновения. Загреба же при встречах был приветлив и охотно заговаривал первый, как бы много вокруг не собиралось людей. А третьего дня, когда они встретились наедине, Захар вывернулся из-за угла навстречу Загребе, сам того не желая. Тот поздоровался, остановил его, предложил закурить, будто были они лучшими в мире друзьями. Закурили из портсигара Загребы, попыхали белесым пахучим дымком, таявшим на ветру. Рядом с Загребой, влажно поблескивая темными глазами, как изваяние без единого движения, застыл пес. «Как, Дерегин, ничего не надумал?» — дружелюбно улыбаясь, спросил Загреба. И Захар в ответ ему охотно засмеялся. «Шутник ты, парень! Самый карась пошел! Какие тут могут быть думки?» — возразил он, не упуская беспокойных, как бы хмельных глаз Загребы, и от этого сам невольно зажигаясь. «Карась, говоришь, идет?» Загреба задумчиво поковырял землю носком сапога, словно и не было последних слов Захара. «Это хорошо, карась. Детишки, зимы здесь долгие. На окнах узоры, глаз не отведешь. Красота!» Перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, они разошлись, не забывая о Загребе, но и не слишком-то задумываясь о нем и его выкрутасах, Захар все так же ходил на работу, копался дома по хозяйству, подконопатил, просмотрел заново лодку, перебрал сеть, починил винтеря, затем, выбрав свободное время в одночасье, смотался с Илюшей и расставил их в облюбованном месте. И в выходной еще на заре отправился за добычей.